Но разве это не вопльщенная дерзость? — воскликнула миссис Раск. — Вы, мисс, не волнуйтесь. Они все такие. Когда вы видели, чтобы пойманный мошенник не грозил бы честным людям, убираясь подальше? Был тут Мартин Егерь. И еще Джарвис Лакей, я хорошо помню. Ох, и страшно они грозились. И как только не клялись нам навредить, а ушли. И кто о них с тех пор слышал? Такие всегда грозятся. А нам хуже не делается. Нет, она б навредила, если б могла, уж поверьте, но ведь то-то и оно, что не может, локти кусает, да проклинает нас. Я успокоилась. Однако злобная ухмылка мадам время от времени всплывала перед моими глазами, молчаливо предвещая беду. Я падала духом, и закутанная в черную судьба, чье лицо оставалось незримым, брала меня за руку, молча вела за собой. Вздрогнув, я возвращалась из этого ужасного призрачного путешествия и избавлялась от мадам. Но ненадолго. Впрочем, она хорошо продумала ту коротенькую сцену прощания. Она замыслила оставить меня во власти своего колдовства и часто являлась ко мне во сне. Но все же я ощущала себя на свободе. Исполненная надежда, я написала кузине Монике и просила приоткрыть планы отца в отношении меня. Останемся ли мы дома, поедем ли в Лондон или отправимся за границу? Думая о последней возможности, в каком-то смысле самой счастливой, я, тем не менее, испытывала суеверный страх. Меня мучила тайная мысль, что, отправившись за границу, мы повстречаем там мадам, моего злого гения. Я не раз повторяла, что мой отец был человек странный, и читатели, вероятно, уже убедились, в нем крылось много непостижимого. Я часто задавалась вопросом, будь отец откровеннее, стал бы он мне понятнее или, наоборот, показался бы еще большим чудаком. То, что глубоко меня трогало его, напротив, ничуть не заботило. Отъезд мадам и связанные с ним обстоятельства представлялись моему детскому уму событиями крайней важности. Никто в доме не остался безучастным к происходившему, кроме самого господина. Он никогда больше не упоминал о мадам де Ларужьер. Но связанное с разоблачением мадам, ее увольнением или не связанная, новая дума теперь неотступно преследовала отца. «Я много размышляю тебе, Мот. Я беспокоен. Я годы так не тревожился. И почему Монике Ноулс не достает еще чуточки здравого смысла?» Он произнес, остановив меня в холле, эти загадочные фразы добавил. «Однако посмотрим». И исчез столь же внезапно, как появился. Не предвидел ли он месть, что готовила мне злобная мадам? День-два спустя, гуляя в голландском саду, я увидела отца на ступеньках террасы. Он поманил меня и, сделав несколько шагов мне навстречу, сказал, «Тебе, наверное, очень одиноко, малышка Мот, это никуда не годится». Я написал Монике. Что касается частности, она прекрасный советчик. Возможно, она приедет к нам ненадолго. Я преисполнилась радостью, услышав новость. «Ты более пылка, чем я в свое время готова оправдывать этого человека». «Кого, сэр?» — рискнула я вставить во время последовавшей паузы. Одна из привычек отца, предавшегося уединению жизни молчальника, сводилась к тому, что он забывал высказывать свои мысли вслух, будто они и так должны были быть всем понятны. «Кого?» «Твоего дядю Сайлоса. По естественной логике вещей он должен пережить меня. И тогда он будет представлять нашу фамилию. Мот, принесешь ли ты жертвы, чтобы восстановить его доброе имя?» Я ответила коротко, но на моем лице, думаю, ясно читалась готовность к любым жертвам. Он наградил меня благодарной улыбкой, будто с полотна Рембрандта. «Я скажу тебе, Мот, вот что. Если бы моя жизнь могла помочь этому свершиться, оно уже свершилось бы. Уби лапсус кви феци. Где ошибка, которую сделал?» Меня смущала мысль. Мысль отказаться от моего намерения и довериться времени. Эдакс рерум. Всеразрушающему. Пусть оправдает или же истребит. Но, думаю, малышка Мот хотела бы внести свою лепту в восстановление фамильной чести. Возможно, это достанется тебе не совсем даром. Готова ли ты платить? Есть ли, я не говорю не о состоянии, состояние тут ни при чем, но есть ли благородная жертва, от которой бы ты воздержалась, зная, только благодаря ей рассеется бесстыдное подозрение, из-за которого наше древнее и почтенное имя обречено на то, чтобы исчахнуть? О, нет, нет такой жертвы, сэр! Я с радостью принесу любую.